Молокосос. Октябрь 42 года до нашей эры. Узнала ли она в те ключевые недели, что другой участник битвы, Октавиан, молодой человек, в котором она уже давно распознала врага, тоже в решающий момент заболел? Клеопатра не могла не быть в курсе всех его действий и жестов, так как понимала, что в судьбах этого и других ее противников вот-вот произойдет поворот, которого она давно ждала. Октавиан, напротив, никогда не видел в Клеопатре соперницу. Во время битвы при Филиппах его беспокоил только Антоний. Он ни на секунду не задумывался об угрозе, исходящей от Цезариона. Вероятно, это объяснялось его молодостью и незнанием Востока, а также было связано с темпераментом. С этой точки зрения трудно себе представить двух столь противоположных людей, как Октавиан и Клеопатра. Если царица в совершенстве знала ресурсы своего тела и духа и радовалась им, как музыкант-виртуоз радуется своему инструменту, вполне сознавая весь диапазон доступных ему возможностей, то молодой человек себя не любил. Хилый, раздражительный, нервный, он постоянно мучился от изнурявших его страхов. Если, к примеру, он встречал карлика или человека с каким-то изъяном, то требовал, чтобы существо это тотчас убрали с его дороги, ибо не мог выносить вида физического уродства. Каждую ночь он по нескольку раз просыпался, чтобы унять его тоску или избавить его от кошмаров, ему читали сказки, как ребенку. И тело его тоже непрерывно страдало. В начале каждой весны у него случались желудочные расстройства. При первом же дуновении южного ветра он схватывал насморк и дальше уже не переставал чихать, не мог избавиться от мигреней. Наконец, каждый раз, как наступал его день рождения, он впадал в состояние апатии. Он одинаково боялся и летней жары, и зимних морозов, и в любое время года испытывал столь сильный зуд по всему телу, что вынужден был подолгу счищать струпья со своей кожи с помощью маленького металлического скребка. Он, однако, не казался безобразным, несмотря на то, что из-за раннего ревматизма слегка хромал, и к тому же некоторые находили в его лице сходство с мордочкой куницы. Когда он успокаивался и забывал о своих болезнях, реальных или мнимых, его даже можно было назвать красивым. Однако серьезные недомогания Октавиана редко проходили совсем. Что же касается бесчетных лекарств, которые он поглощал, то ни одно из них не приносило длительного облегчения. Этот юноша не пил, ел очень мало и неохотно, и имел только один грех — слабость к женщинам. Неспособный влюбиться по-настоящему, он преследовал их только ради секса. Во время этих холодных вакханалий его лицо еще сильнее заострялось, и взгляд оживлялся жестокостью, более откровенной, чем обычно. Тогда становилось очевидным, что это хладнокровное животное создано не для великих страстей, а для того, чтобы оставаться в тени, ходить окольными путями, пользоваться ловушками и прибегать к умелым манипуляциям. Это был римлянин нового поколения. Но Рим по-прежнему заискивал перед военными, и Октавиан счел нужным попытать счастье на полях сражений. Кроме того, поскольку юноша принял имя Цезаря, он тоже возымел великие мечты, решил, что мир по праву принадлежит ему, что он, Октавиан, повсюду оставит свой след, что весь земной шар окажется под его сандалиями. Однако в этом великом проекте не было абсолютно ничего эпического или романтического. Одна только воля, такая же холодная, как и все остальное в личности Октавиана. Тем не менее, Октавиан очень торопился и, что, собственно, и приблизило катаклизм, который должен был вот-вот обрушиться на Рим, умудрился с невероятной скоростью пройти все обязательные этапы политической карьеры. Он сосредоточил в своих руках колоссальные полномочия, которые, в принципе, не мог получить такой молодой человек. Но он смеялся над принципами, не чтил законов, предпочитал полагаться на преступления, разумеется, при условии, что совершать их будут другие. И не знал жалости. Говорили, будто он готовил заговор против Антония. Заговор провалился. Октавиану, за неимением доказательств, не смогли предъявить никаких обвинений, но долго ли еще проживет этот болезненный недотепа? Клеопатра, как и все остальные, презирала Октавиана и полагала, что он долго не протянет. Этот мальчишка слишком молод, слишком нервозен, слишком хрупок. И подумать только, тоже одержим игрой в солдатики. Несомненно, здесь сказывается роковое влияние имени Цезаря, хотя Октавиан лучше всего чувствует себя, когда, закутавшись в шерстяной плащ, плетет интриги со своим меценатом. Он постоянно испытывает желание изображать из себя императора, набирать легионы, сажать их на корабли. Он, кого выворачивает наизнанку даже при небольшой качке. Каждый раз повторяется один и тот же сценарий. почти без изменений. В самый важный момент восстает все его естество, он корчится от боли, его тошнит, начинается недержание желудка, и справиться с этим невозможно. Его рвет, он испражняется под себя. При Филиппах, накануне и во время битвы, никаких улучшений в этом смысле не наблюдалось. Он заболел, как только ступил на берег Македонии. Его пришлось нести на носилках, делая совсем короткие переходы, до того места, где его легионы должны были соединиться с армией Антония. При первом же столкновении Брут, совершив одну или две атаки, отбросил Октавиана с его позиций и обратил в бегство, еще немного и изрубил бы на куски. Поэтому Октавиан охотно уступил Антонию право руководить боевыми действиями. И так продолжалось целый месяц, вплоть до победы, то есть до конца октября. Однако затем запах крови и суета, связанная с разделом добычи, быстро оживили этого дохляка. Он выразил желание лично руководить казнью пленников высокого ранга. Антоний не мог ему в этом отказать. Прежде чем пленники были обезглавлены, Октавиан осыпал их бранью. Тем, кто просил не лишать их чести быть погребенными, он ответил: «Об этом позаботятся птицы». Отцу и сыну, просившим о пощаде, он приказал решить жребием, кому остаться в живых. Отец предпочел умереть. Его задушили на глазах у сына, а тот потом бросился на меч. Октавиан спокойно созерцал эту сцену, как будто находился в театре. Цезарь иногда показывал себя жестоким, но всегда делал это с определенным умыслом и часто с сожалением. Особой радости подобные инциденты ему не доставляли. Его наследник, напротив, не мог насытиться ужасами. Когда Антоний собирался сжечь тело Брута и, прежде чем возложить на костер, накрыл его своим плащом, молокосос потребовал, чтобы тело обезглавили, он хотел отослать голову в Рим. Антоний уступил его желанию. Потом Октавиан вернулся в Италию, еще более больной, чем всегда, с полным набором своих обычных фобий. Но зато с сундуками, до отказа наполненными, всяким добром. Он думал, что награбленные сокровища позволят ему получить безраздельную и неограниченную во времени власть. Однако в Риме никто, кроме мецената и Агриппы, в это не верил. И в Александрии тоже. Как он мог бы добиться своей цели, оставаясь в тесных границах Италии, без поддержки Востока? Клеопатра с тем большим скепсисом относилась к планам Октавиана, что в момент раздела армии он, по слухам, получил только 3 легиона и 4000 всадников. Антоний же имел 10000 всадников и 8 легионов, не считая тех 24, которыми он располагал в Галлии. Итак, после битвы при Филиппах царица не могла не разделять общего мнения. Выиграв, исключительно благодаря собственным талантам, эту баталию, Антоний показал, что он единственный, кто способен стать владыкой мира. Тем самым он морально уничтожил молокососа, который в физическом смысле вряд ли дотянет до весны. Кроме того, словно желая подчеркнуть, что готов взять на себя задачу завоевания Ойкумены, Антоний отправился на восток. В его дорожных сундуках находились бумаги Цезаря, и в том числе самые драгоценные из них — план похода против парфян. От Афин до Эфеса все восточные города встречали Антония как триумфатора. Все восхищались его фигурой атлета, его великолепным голосом, его щеками, разрумянившимися от ветра и вина, и этому жизнерадостному здоровяку, обожавшему лошадей, повсюду предшествовал один и тот же слух. Люди с изумлением говорили, что он, когда готовился к последней битве, ни в чем не менял своих привычек. Ночи напролет пил, слушал игру флейтистов, перекатывался с одной бабы на другую, вволю обжирался.